Синдбад перенес в пути столько бед и несчастий, что решил никогда больше не выезжать из Багдада. Но скоро ему наскучило сидеть на одном месте, и захотелось ему опять поплавать по морям. Снова накупил он товаров, отправился в Басру и выбрал большой крепкий корабль. 2 дня складывали матросы в трюм товары, а на третий день капитан приказал поднять якорь, и корабль тронулся в путь, подгоняемый попутным ветром. Много дней плыл корабль Синдбада из моря в море. И вот однажды матрос на мачте закричал: «Берег! Вижу землю!» Капитан направил корабль к берегу и бросил якорь у прекрасного зеленого острова. Здесь росли невиданные цветы, птицы с причудливым ярким оперением пели на ветках деревьев. Все сошли на землю, чтобы отдохнуть от качки. Одни развели костер и стали варить пищу, другие стирали белье в деревянном корыте. В это время Синдбад с любопытством разглядывал незнакомый остров. Внезапно земля зашевелилась у него под ногами, и он услышал громкий крик капитана: «Спасайтесь! Это не остров! Это огромная рыба! Сейчас она нырнет на дно!» Купцы в ужасе бросились к кораблю. И тотчас рыба-остров стал погружаться в море. Ревущие волны поглотили людей, оставшихся на острове. Синдбад не успел добежать до корабля и очутился в волнах. Вдруг он увидел большое деревянное корыто, сел на него верхом и попробовал грести ногами. Волны бились о корыто и бросали его из стороны в сторону весь день и всю ночь. И только на рассвете следующего дня Синдбад увидел высокий берег. Он ухватился за ветки дерева, которые свешивались над водой, и, собрав последние силы, вскарабкался на берег. А вскоре к берегу прибил еще 2 людей, которым удалось спастись. Это были Ахмед и Хасан. Синдбад и 2 матросов медленно пошли вперед, подбирая земли ягоды и коренья, и увидели высокие развесистые деревья на берегу ручья. Густая трава так и манила прилечь и отдохнуть. Синдбад бросился под дерево и сейчас же заснул. Его разбудил какой-то странный звук. Точно кто-то перетирал зерно между 2 огромными камнями. Синдбад открыл глаза и вскочил на ноги. Он увидел перед собой огромного змея с широкой пастью, как у кита. Змей спокойно лежал на брюхе и лениво с громким хрустом двигал челюстями. Этот хруст и разбудил Синдбада, а из пасти змея торчали человеческие ноги в сандалиях. По сандалиям Синдбад узнал, что это ноги Ахмеда. Постепенно Ахмед целиком исчез в брюхе змея, и змей медленно уполз в лес. Когда он скрылся, Синдбад осмотрелся кругом и увидел, что он остался один. «А где же Хасан?» — подумал Синдбад. «Неужели его тоже съел змей?» «Эй, Хасан, где ты?» — крикнул он. «Здесь!» — раздался голос откуда-то сверху. Синдбад поднял голову и увидел Хасана, который сидел, скорчившись в густых ветвях дерева, ни живой, ни мертвый от страха. «Полезай ты сюда!» — крикнул он Синдбаду. Синдбад схватил с земли несколько кокосовых орехов и вскарабкался на дерево. Ему пришлось сидеть на верхней ветке. Это было очень неудобно. А Хасан прекрасно устроился на широком суку пониже. Много часов просидели Синдбад и Хасан на дереве, каждую минуту ожидая появления змея. Стало смеркаться, наступила ночь, а чудовища все не было. Наконец Хасан не выдержал и заснул, опершись спиной о ствол дерева, и свесив ноги. Вскоре задремал Синбад. Когда он проснулся, было светло, и солнце стояло довольно высоко. Синбад осторожно наклонился и посмотрел вниз. Хасана на ветке больше не было. На траве под деревом белела его челма, и валялись стоптанные туфли. Все, что осталось от бедного Хасана. «Беднягу тоже сожрал этот ужасный змей», — подумал Синбад. «Видно, на дереве от него нет спасения». Теперь Синбад был один на острове. Долго искал он какого-нибудь местечка, чтобы укрыться от змея, но на острове не было ни одной скалы или пещеры. Устав искать, Синбад присел на землю у самого моря и стал думать, как бы ему спастись. «Я человек, и у меня есть разум», — думал он, «который поможет мне перехитрить это чудовище». Вдруг с моря плеснула огромная волна и выбросила на берег толстую корабельную доску. Синбад увидел эту доску и сейчас же придумал, как ему спастись. Он схватил доску, подобрал на берегу еще несколько досок поменьше и унес их в лес. Выбрав доску подходящего размера, Синбад привязал ее к своим ногам большим куском пальмового тлыка. Такую же доску он привязал к голове, а две другие к телу, справа и слева, так что оказался как будто в ящике. А потом он лег на землю и стал ждать. Скоро послышался треск хвороста и громкое шипение. Змей почуял запах человека и разыскал свою добычу. Из-за деревьев показалась его длинная голова, на которой светились, как факелы, два больших глаза. Он подполз к Синбаду и широко разинул пасть, высовывая длинный раздвоенный язык. Он удивленно осмотрел ящик, из которого так вкусно пахло человеком, и попробовал захватить его и разгрызть зубами. Но крепкое дерево не поддавалось. Змей обошел Синбада со всех сторон, пытаясь сорвать с него деревянный щит. Но щит оказался слишком крепким, и змей только обломал себе зубы. В ярости он стал бить хвостом по доскам. Доски задрожали, но выдержали. Долго трудился змей, но так и не добрался до Синбада. Наконец он выбился из сил и уполз обратно в лес, шипя и разбрасывая хвостом сухие листья. Синбад быстро отвязал доски и вскочил на ноги. «Лежать между досками очень неудобно, но если змей застигнет меня беззащитным, он меня сожрет», — сказал себе Синбад. «Надо бежать с острова. Пусть лучше я утону в море, чем погибну в пасти змея, как Ахмед и Хасан». И Синбад решил смастерить себе плот. Он вернулся к морю и начал собирать доски. Вдруг он увидел неподалеку парус корабля. Корабль все приближался. Попутный ветер гнал его к берегам острова. Синбад сорвал с себя рубашку и принялся бегать по берегу, размахивая ею. Он махал руками, кричал и всячески старался обратить на себя внимание. Наконец матросы заметили его, и капитан приказал остановить корабль. Синбад бросился в воду и в несколько взмахов достиг корабля. По парусам и по одежде матросов он узнал, что корабль принадлежит его землякам. Действительно, это был арабский корабль. Капитан корабля много слышал рассказов про остров, где живет страшный змей, но никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь от него спасся. Матросы приветливо встретили Синбада, накормили и одели его. Капитан приказал поднять паруса, и корабль помчался дальше. Долго плыл он по морю и, наконец, доплыл до какой-то земли. Капитан остановил корабль у пристани, и все путники вышли на берег продавать и выменивать свои товары. Только у Синбада ничего не было. Грустный и печальный остался он на корабле. Скоро капитан подозвал его к себе и сказал: Я хочу сделать доброе дело и помочь тебе. С нами был один путешественник, которого мы потеряли. Я не знаю, умер он или жив, а товары его так и лежат в трюме. Возьми их и продай на рынке. Я дам тебе что-нибудь за труды. А то, что не удастся продать, мы отвезем в Багдад и отдадим его родственникам. «Охотно сделаю это», — сказал Синдбад. И капитан приказал матросам вынести товары из трюма. Когда выгрузили последний тюк, корабельный писец спросил капитана: «Что за товары и как зовут их хозяина? На чье имя их записать?» «Запиши на имя Синдбада-морехода, который плыл с нами на корабле и пропал», — ответил капитан. Услышав это, Синдбад едва не лишился чувств от удивления и радости. «О, господин!» — спросил он капитана. «Знаешь ли ты того человека, чьи товары ты приказал мне продать?» «Это был человек из города Багдада по имени Синдбад-мореход», — отвечал капитан. «Это я, Синдбад-мореход!» — закричал Синдбад. «Я не пропал! Я заснул на берегу, а ты не дождался меня и уплыл. Это было в мое прошлое путешествие, когда птица Рух принесла меня в долину алмазов». Матросы услышали слова Синдбада и толпой обступили его. Некоторые ему верили, другие называли его лжецом. И вдруг подошел к капитану один купец, который тоже плыл на этом корабле, и сказал: «Помнишь, я тебе рассказывал, как я был на Алмазной горе и бросил в долину кусок мяса, и к мясу прицепился какой-то человек, и орел принес его на гору вместе с мясом. Ты мне не поверил и сказал, что я лгу. Вот человек, который привязался тюрбаном к моему куску мяса, он подарил мне такие алмазы, лучше которых не бывает, и сказал, что его зовут Синдбад-мореход». Тут капитан обнял Синдбада и сказал ему: «Возьми свои товары. Теперь я верю, что ты Синдбад-мореход. Продай их поскорей, пока на рынке не кончилась торговля». Синдбад продал свои товары с большой прибылью и вернулся в Багдад на этом же корабле. Он был очень доволен, что возвратился домой, и твердо решил никогда больше не пускаться в путешествие. Но прошло немного времени, Синдбаду опять захотелось побывать в чужих странах. Первые дни все шло благополучно. Но однажды под утро поднялась буря. Корабль Синдбада стала кидать по волнам, как щепку. Капитан велел бросить якорь в мелком месте, чтобы переждать бурю. Но не успел корабль остановиться, как якорные цепи лопнули, и корабль понесло прямо на берег. Паруса на корабле порвались, волны залили палубу и унесли всех купцов и матросов в море. Несчастные путешественники точно камни пошли ко дну. Только Синдбад и еще несколько купцов схватили за обломок доски и удержались на поверхности моря. Целый день и целую ночь носились они по морю, а утром волны выбросили их на скалистый берег. Еле живые лежали путники на земле. Только когда прошел день, а за ним ночь, они немного опомнились. Дрожа от холода, Синдбад и его друзья пошли по берегу, надеясь, что встретят людей, которые их приютят и накормят. Долго шли они и, наконец, увидали вдалеке высокую постройку, похожую на дворец. Синдбад очень обрадовался и пошел быстрее. Но едва путники приблизились к этой постройке, их окружила толпа людей. Эти люди схватили их и отвели к своему царю, а царь знаком приказал им сесть. Когда они сели, перед ними поставили миски с каким-то диковинным кушаньем. Ни Синдбад, ни его приятели-купцы никогда такого не ели. Спутники Синдбада жадностью набросились на кушанье и съели все, что было в мисках. Один Синдбад почти не притронулся к кушанью, а только попробовал его. А царь этого города был людоед. Его приближенные ловили всех чужеземцев, которые заходили в их страну, и кормили этим кушаньем. Всякий, кто ел его, постепенно терял разум и становился похож на животное. Откормив чужеземца, приближенные царя убивали его, жарили и съедали. А царь ел людей прямо сырыми. Приятелей Синдбада тоже ждала такая участь. Каждый день они ели по много этого кушанья, и все тело у них заплыло жиром. Они перестали понимать, что с ними делается. Только ели и спали. Их отдали пастуху, точно свиней. Каждый день пастух выгонял их за город и кормил из больших корыт. Синдбад не ел этого кушанья, а другого ему не давали. Он подбирал на лугах коренья и ягоды и кое-как питался ими. Все его тело высохло, он ослабел и еле держался на ногах. Видя, что Синдбад такой слабый и тощий, приближенные царя решили, что его не надо стеречь, все равно не убежит. И скоро забыли о нем. А Синдбад только и мечтал, как бы вырваться от людоедов. Однажды утром, когда все еще спали, он вышел из ворот дворца и пошел, куда глаза глядят. Скоро он пришел на зеленый луг и увидел человека, который сидел на большом камне. Это был пастух. Он только что пригнал купцов, приятелей Синдбада, из города и поставил перед ними корыто с кормом. Увидев Синдбада, пастух сразу понял, что Синдбад здоров и владеет своим умом. Он сделал ему знак рукой: «Подойди сюда». И когда Синдбад приблизился, сказал ему: «Иди по этой тропинке, а когда дойдешь до перекрестка, сверни направо и выйдешь на султанскую дорогу. Она выведет тебя из земли нашего царя, и ты, может быть, доберешься до своей родины». Синдбад поблагодарил пастуха и пошел. Он старался идти как можно быстрее и скоро увидел справа от себя дорогу. 7 дней и 7 ночей шел Синдбад по этой дороге, питаясь кореньями и ягодами. Наконец, на 8-й день утром он увидел невдалеке от себя толпу людей и подошел к ним. Люди обступили его и стали расспрашивать, кто он и откуда пришел. Синдбад рассказал им обо всем, что с ним случилось. Его отвели к царю той страны. Царь велел накормить Синдбада и тоже спросил его, откуда он родом и что с ним произошло. Когда Синдбад рассказал царю о своих приключениях, царь очень удивился и воскликнул: «Я в жизни не слышал истории удивительней твоей. Добро пожаловать, чужеземец. Оставайся жить в моем городе». Синдбад остался в городе этого царя, которого звали Тайгамус. Царь очень полюбил Синдбада и скоро так привык к нему, что не отпускал его от себя ни на минуту. Он оказывал Синдбаду всякие милости и исполнял все его желания. И вот однажды, после обеда, когда все приближенные царя, кроме Синдбада, разошлись по домам, царь Тайгамус сказал Синдбаду: «О, Синдбад, ты стал для меня дороже всех моих приближенных. Я не могу расстаться с тобой. У меня есть к тебе большая просьба. Обещай мне, что исполнишь ее». «Говори, какая у тебя просьба?» — ответил Синдбад. «Ты был добр ко мне, и я не могу тебя ослушаться». «Останься у нас навсегда», — сказал царь. «Я найду тебе хорошую жену, и тебе будет в моем городе не хуже, чем в Багдаде». Услышав слова царя, Синдбад очень огорчился. Он все еще надеялся вернуться когда-нибудь в Багдад, а теперь надежду приходилось оставить. Ведь не мог же Синдбад отказать царю. «Пусть будет по-твоему, о царь», — сказал он. «Я останусь здесь навсегда». Царь тотчас велел отвезти Синдбада в помещение во дворце и женил его на дочери своего визиря. Еще несколько лет прожил Синдбад в городе царя Тегамуса и стал понемногу забывать Багдад. У него завелись друзья среди жителей города, все его любили и уважали. И вот однажды ранним утром к нему вошел один из его приятелей по имени Абу-Мансур. Одежда на нем была разорвана, и тюрбан съехал на бок. Он ломал себе руки и горько рыдал. «Что с тобой, Абу-Мансур?» — спросил Синдбад. «Сегодня ночью у меня умерла жена», — ответил его приятель. Синдбад принялся его утешать, но Абу-Мансур продолжал горько плакать, ударяя себя руками о грудь. «О, Абу-Мансур», — сказал Синдбад, — «что польза так убиваться? Пройдет время, и ты утешишься. Ты ведь еще молодой и долго проживешь». И вдруг Абу-Мансур заплакал еще сильнее и воскликнул: «Как это ты говоришь, что я долго проживу, когда мне осталось жить всего один день? Завтра ты лишишься меня и никогда больше не увидишь». «Почему ты так говоришь?» — спросил Синдбад. «Ты ведь здоров, и тебе не грозит смерть. Завтра похоронят мою жену, и меня тоже опустят с нею в могилу», — сказал Абу-Мансур. «В нашей стране такой обычай. Когда умирает женщина, ее мужа хоронят живым вместе с нею. А когда умирает мужчина, с ним вместе хоронят его жену». «Это очень скверный обычай», — подумал Синдбад. «Хорошо, что я чужеземец, и меня не похоронят живым». Он постарался как мог утешить Абу-Мансура и обещал, что попросит царя избавить его от такой страшной смерти. Но когда Синдбад пришел к царю и высказал ему свою просьбу, царь покачал головой и сказал: «Проси о чем хочешь, Синдбад, но только не об этом. Я не могу нарушить обычаи моих предков. Завтра твоего приятеля опустят в могилу». «О, царь», — спросил Синдбад, — «а если умрет жена у чужеземца, ее мужа тоже похоронят вместе с нею?» «Да», — ответил царь, — «но не беспокойся за себя. Твоя жена еще слишком молода и, наверное, не умрет раньше тебя». Когда Синдбад услышал эти слова, он очень огорчился и испугался. Печально вернулся он к себе и с этих пор все время думал об одном: как бы его жена не заболела смертельной болезнью. Прошло немного времени, и то, чего он боялся, случилось. Его жена тяжело занемогла и через несколько дней скончалась. Царь и все жители города пришли по обычаю утешать Синдбада. На его жену надели ее лучшие драгоценности, положили ее тело на носилки и понесли к высокой горе, находившейся недалеко от города. На вершине горы была вырыта глубокая яма, прикрытая тяжелым камнем. Носилки с телом жены Синдбада обвязали веревками и, подняв камень, опустили в могилу. А потом царь Тайгамус и друзья Синдбада подошли к нему и начали с ним прощаться. Бедный Синдбад понял, что пришел час его смерти, и он бросился бежать с криком: «Я чужеземец и не должен подчиняться вашим обычаям. Я не хочу умереть в этой яме». Но как ни отбивался Синдбад, его все-таки привели к страшной яме. Ему дали с собой кувшин воды и 7 хлебных лепешек и, обвязав веревками, опустили в яму. А потом яму завалили камнем, и царь и все, кто был с ним, ушли обратно в город. Бедный Синдбад очутился в могиле среди мертвецов. Сначала он ничего не видел, но когда его глаза привыкли к темноте, он заметил, что в могилу проходит сверху слабый свет. К Камень, закрывший вход в могилу, неплотно прилегал к ее краям, и тоненький луч солнца пробивался в пещеру. Отчаяние и горе охватили Синдбада. «Теперь-то уж мне не спастись», — подумал он. «Из этой могилы никому не выйти». Через несколько часов солнечный луч, освещавший пещеру, погас, и вокруг Синдбада стало совсем темно. Синдбад был очень голоден. Он съел лепешку, напился воды и уснул прямо на земле. День, другой, а за ним и третий провел Синдбад в страшной пещере. Он старался есть как можно меньше, чтобы еды хватило на более долгий срок. Но на третий день вечером он проглотил последний кусок лепешки и запил ее последним глотком воды. Теперь ему оставалось только ждать смерти. Синдбад расстелил на земле свой плащ и лег. Всю ночь пролежал он без сна, вспоминая родной Багдад, друзей и приятелей. Только под утро его глаза закрылись, и он уснул. Проснулся он от слабого шороха. Кто-то с ворчанием и фырканьем скреб когтями каменные стены пещеры. Синдбад вскочил на ноги и пошел по направлению шума. Кто-то пробежал мимо него, стуча лапами. «Это, верно, какой-нибудь дикий зверь», — подумал Синдбад. Почуяв человека, он испугался и убежал. Но как же он попал в пещеру? Синдбад посидел немного на камне у входа в пещеру, наслаждаясь свежим утренним воздухом. Он принялся думать о своем возвращении в Багдад к друзьям и приятелям. И грустно стало ему, что он вернется к ним разоренный, без единого дирхема. И вдруг он хлопнул себя рукой по лбу и громко сказал: «Я печалюсь о том, что вернусь в Багдад нищим, а недалеко от меня лежат такие богатства, каких нет в сокровищницах персидских царей. Они пропадут в пещере без всякой пользы. Если я возьму себе часть их, никто не пострадает от этого». Синдбад тотчас же вернулся в пещеру и стал собирать перстни, ожерелья, серьги и браслеты, разбросанные по земле. Он завязал все это в свой плащ и вынес узел с драгоценностями из пещеры. Несколько дней он провел на берегу моря, питаясь травой, плодами, кореньями, ягодами, которые он собирал в лесу на склоне горы, и с утра до вечера смотрел на море. Наконец, он увидел вдали, на волнах, корабль, который направлялся в его сторону. Мигом сорвал Синдбад себе рубашку, привязал ее к толстой палке и принялся бегать по берегу, размахивая ее в воздухе. Дозорно сидевший на мачте корабля заметил его знаки, и капитан приказал остановить корабль невдалеке от берега. Не дожидаясь, пока за ним пришлют лодку, Синдбад бросился в воду и в несколько взмахов достиг корабля. Спустя минуту он уже стоял на палубе, окруженный матросами, и рассказывал свою занимательную и жуткую историю. От матросов он узнал, что корабль их идет из Индии в Басру. Капитан охотно согласился довести Синдбада до этого города и взял у него в плату только один драгоценный камень, правда, самый большой. Через месяц пути корабль благополучно достиг Басры. Оттуда Синдбад-мореход отправился в Багдад. Он сложил кладовую драгоценности, которую привез с собой, и опять зажил в своем доме счастливый и радостный. Так окончилось очередное путешествие Синдбада. Но прошло немного времени, и Синдбаду снова захотелось поехать в чужие страны. Быстро собрался Синдбад и поехал в Басру. Опять выбрал он себе хороший корабль, набрал команду матросов и пустился в путь. 20 дней и 20 ночей плыл его корабль, подгоняемый попутным ветром. А на 21-й день поднялась буря и пошел сильный дождь, от которого промокли вьюки с товарами, сложенные на палубе. Корабль начал бросать из стороны в сторону, как перышко. Синбад и его спутники очень испугались. Они подошли к капитану и спросили его: «О, капитан, скажи нам, где мы находимся и далеко ли земля?» Капитан корабля затянул пояс потуже, влез на мачту и посмотрел во все стороны. И вдруг он быстро спустился с мачты, сорвал с себя тюрбан, начал громко кричать и плакать. «О, капитан, в чем дело?» – спросил его Синбад. «Знаю», – ответил капитан, – «что пришел наш последний час. Ветер отогнал наш корабль и забросил его в неведомое море. Ко всякому кораблю, который достигает этого моря, выходит из воды рыба и глотает его со всем, что на нем есть. О, горе нам, о горе!» Не успел он еще договорить эти слова, как корабль Синбада начал подниматься на волнах и опускаться, и путники услышали страшный рев. И вдруг к кораблю подплыла рыба, подобная высокой горе, а за ней другая, еще больше первой, и третья, такая огромная, что две другие казались перед ней крошечными. И Синбад перестал понимать, что происходит, и приготовился умереть. И третья рыба разинула пасть, чтобы проглотить корабль и всех, кто был на нем. Но вдруг поднялся сильный ветер. Корабль подняло волной, и он понесся вперед. Долго мчался корабль, подгоняемый ветром, и, наконец, налетел на скалистый берег и разбился. Все матросы и купцы попадали в воду и утонули. Только Синбаду удалось зацепиться за скалу, торчавшую из воды у самого берега, и выбраться на сушу. Он осмотрелся и увидел, что находится на острове, где было много деревьев, птиц и цветов. Долго бродил Синбад по острову в поисках пресной воды и, наконец, увидел небольшой ручеек, который тек по полянке, заросшей густой травой. Синбад напился воды из ручья и поел кореньев. Отдохнув немного, он пошел по течению ручья, и ручей привел его к большой реке, быстрой и бурливой. На берегах реки росли высокие развесистые деревья – тек, алоэ и сандал. Синбад прилег под деревом и крепко заснул. Проснувшись, он немного подкрепился плодами и кореньями, потом подошел к реке и стал на берегу, глядя на ее быстрое течение. «Но этой реки, — сказал он себе, — должно быть начало и конец. Если я сделаю маленький плот и поплыву на нем по реке, вода, может быть, принесет меня к какому-нибудь городу». Он набрал под деревьями толстых сучьев и веток и связал их, а сверху положил несколько досок обломков кораблей, разбившихся у берега. Таким образом, получился отличный плот. Синбад столкнул плот в реку, встал на него и поплыл. Течение быстро несло плот, и вскоре Синбад увидел перед собой высокую гору, в которой вода пробила узкий проход. Синбад хотел остановить плот или повернуть его назад, но вода была сильнее его и втянула плот под гору. Сначала под горой было еще светло, но чем дальше течение несло плот, тем становилось темнее, и, наконец, наступил глубокий мрак. Вдруг Синбад больно ударился головой о камень. Проход делался все ниже и теснее, и плот терся боками о стены горы. Скоро Синбаду пришлось встать на колени, потом на четвереньки. Плот еле-еле двигался вперед. «А вдруг он остановится?» – подумал Синбад. «Что я тогда буду делать под этой темной горой?» Синбад не чувствовал, что течение все-таки толкало плот вперед. Он лег на доски лицом вниз и закрыл глаза. Ему казалось, что стены горы вот-вот раздавят его вместе с его плотом. Долго пролежал он так, каждую минуту ожидая смерти, и, наконец, заснул, ослабев от волнения и усталости. Когда он проснулся, было светло, и плот стоял неподвижно. Он был привязан к длинной палке, воткнутой в дно реки у самого берега. А на берегу стояла толпа людей. Они указывали на Синдбада пальцами и громко разговаривали между собой на каком-то непонятном языке. Увидев, что Синдбад проснулся, люди на берегу расступились, и из толпы вышел высокий старик с длинной седой бородой, одетый в дорогой халат. Он приветливо сказал что-то Синдбаду, протягивая ему руку. Но Синдбад несколько раз покачал головой в знак того, что не понимает, и сказал: «Что вы за люди? И как называется ваша страна?» Тут все на берегу закричали: «Араб! Араб!» И другой старик, одетый еще наряднее первого, подошел почти к самой воде и сказал Синдбаду на чистом арабском языке: «Мир тебе, чужеземец! Кто ты будешь и откуда пришел? По какой причине ты прибыл к нам? И как нашел дорогу? А вы сами кто такие? И что это за земля?» «О, брат мой», — ответил старик, — «мы мирные землевладельцы. Мы пришли за водой, чтобы полить наши посевы, и увидели, что ты спишь на плоту, и тогда поймали его и привязали у нашего берега. Скажи мне, откуда ты и зачем ты к нам приплыл?» «О, господин», — ответил Синдбад, — «прошу тебя, дай мне поесть и напои меня, а потом спрашивай, о чем хочешь». «Пойдем, пойдем со мной в мой дом», — сказал старик. Он отвел Синдбада к себе домой, накормил его, и Синдбад прожил у него несколько дней. И вот как-то утром старик сказал ему: «О, брат мой, не хочешь ли ты пойти со мной на берег реки и продать свой товар?» «А какой у меня товар?» — подумал Синдбад, но все-таки решил пойти со стариком на реку. «Мы снесем твой товар на рынок», — продолжал старик. «И если тебе дадут за него хорошую цену, ты его продашь, а если нет, оставишь себе». «Ладно», — сказал Синдбад и пошел за стариком. Придя на берег реки, он взглянул на то место, где был привязан его плот, и увидел, что плота нет. «Где мой плот, на котором я приплыл к вам?» — спросил он старика. «Вот», — ответил старик и указал пальцем на кучу палок, сваленных на берегу. «Это и есть твой плот. И дороже его нет ничего в наших странах. Знай, что твой плот был связан из кусков драгоценного дерева». «А как же я вернусь отсюда на родину, в Багдад, если у меня не будет плота?» — сказал Синдбад. «Нет, я не продам его». «О, друг мой», — сказал старик, — «забудь о Багдаде и о своей родине. Мы не можем отпустить тебя. Если ты вернешься в свою страну, ты расскажешь людям про нашу землю, и они придут и покорят нас. Не думай же о том, чтобы уехать. Живи у нас и будь нашим гостем, пока не умрешь. А твой плод мы с тобой продадим на рынке, и за него дадут столько пищи, что тебе хватит на всю жизнь». И бедный Синдбад оказался на острове пленником. Он продал на рынке сучья, из которых был связан его плод, и получил за них много драгоценных товаров. Но это не радовало Синдбада. Он только и думал о том, как бы вернуться на родину. Много дней прожил он в городе на острове у старика. Немало друзей завелось у него среди жителей острова. И вот однажды Синдбад вышел из дому погулять и увидел, что улицы города опустели. Он не встретил ни одного мужчины, только дети и женщины попадались ему на дороге. Синдбад остановил одного мальчика и спросил его: «Куда пропали все мужчины, которые живут в городе? Или у вас война?» «Нет», — ответил мальчик, — «у нас не война. Разве ты не знаешь, что у всех больших мужчин на нашем острове каждый год вырастают крылья, и они улетают с острова? А через 6 дней они возвращаются, и крылья у них отпадают». И правда, через 6 дней все мужчины опять вернулись, и жизнь в городе пошла по-прежнему. Синбаду тоже очень захотелось полетать по воздуху. Когда прошло еще 11 месяцев, Синбад решил попросить кого-нибудь из своих приятелей взять его с собой. Но сколько он ни просил, никто не соглашался. Только его лучший друг, медник с главного городского рынка, наконец решил исполнить просьбу Синбада и сказал ему: «В конце этого месяца приходи к горе около городских ворот. Я буду ждать тебя у этой горы и возьму тебя с собой». В назначенный день Синбад рано поутру пришел на гору. Медник уже ждал его там. Вместо рук у него были широкие крылья из блестящих белых перьев. Он велел Синбаду сесть к нему на спину и сказал: «Сейчас я полечу с тобой над землями, горами, морями, но помни условия, которые я тебе скажу. Пока мы будем лететь, молчи и не произноси ни одного слова. Если ты раскроешь рот, мы оба погибнем». «Хорошо», — сказал Синбад, — «я буду молчать». Он взобрался меднику на плечи, и тот распахнул крылья и взлетел высоко в воздух. Долго летел он, поднимаясь все выше и выше, и земля внизу казалась Синбаду не больше чашки, брошенной в море. И Синбад не мог удержаться и воскликнул: «Вот чудо!» Не успел он произнести эти слова, как крылья человека-птицы бессильно повисли, и он начал медленно падать вниз. На счастье Синбада, они в это время как раз пролетали над какой-то большой рекой, поэтому Синбад не разбился, а только ушибся о воду. Зато меднику, его приятелю, пришлось плохо. Перья на его крыльях намокли, и он камнем пошел ко дну. Синбаду удалось доплыть до берега и выйти на сушу. Он снял с себя мокрую одежду, выжил ее и осмотрелся, не зная, в каком месте земли он находится. И вдруг из-за камня, лежавшего на дороге, выползла змея, державшая в пасти человека с длинной седой бородой. Этот человек махал руками и громко кричал: «Спасите! Тому, кто спасет меня, я отдам половину моего богатства!» Недолго думая, Синбад поднял с земли тяжелый камень и бросил его в змею. Камень перешиб змею пополам, и она выпустила из пасти свою жертву. Человек подбежал к Синбаду и воскликнул, плача от радости: «Кто ты, о добрый чужеземец? Скажи мне, как твое имя, чтобы мои дети знали, кто спас их отца?» «Мое имя Синбад-мореход», — ответил Синбад. «А ты? Как тебя зовут? И в какой земле мы находимся?» «Меня зовут Хасан-ювелир», — ответил человек. «Мы находимся в земле египетской, недалеко от славного города Каира, а это река Нил. Пойдем ко мне в дом. Я хочу наградить тебя за твое доброе дело. Я подарю тебе половину моих товаров и денег, а это немало, так как я уже 50 лет торгую на главном рынке и давно состою старшиной каирских купцов». Хасан-ювелир сдержал слово и отдал Синбаду половину своих денег и товаров. Другие ювелиры тоже хотели наградить Синбада за то, что он спас их старшину. И у Синбада оказалось столько денег и драгоценностей, сколько у него никогда еще не бывало. Он купил самых лучших египетских товаров, нагрузил все свои богатства на верблюдов и вышел из Каира в Багдад. После долгого пути он вернулся в свой родной город, где его уже не надеялись увидеть живым. Жена и приятели Синбада подсчитали, сколько лет он путешествовал, и оказалось 27. «Довольно тебе ездить по чужим странам», — сказала Синбаду его жена. «Оставайся с нами и не уезжай больше. Все так уговаривали Синдбада, что он наконец согласился и дал клятву больше никогда не путешествовать. Долго еще ходили к нему багдадские купцы слушать рассказы о его удивительных приключениях. Но вскоре Синдбад нарушил свою клятву.